Правильно понимать потребителей. Размышляя о причинах успеха своего агентства в 80-х годах, Джей Чиат как-то сказал: «Планирование — это новый и самый лучший из всех когда-либо изобретенных рычагов привлечения рекламодателей». Наблюдая новые успехи агентства Chiat Day и недавние достижения таких агентств, как Fallon McElligott and Goodby и Silverstein and Partners, с этим трудно не согласиться. В июле 1992 года журнал Adweek опубликовал статью под названием «Рыцари нового бизнеса», где описывались несколько очень эффективных недавних рекламных кампаний, в значительной степени обязанных своим успехом аккаунт-планированию и, по мнению клиентов, и с точки зрения самих агентств. В этой статье упоминалась в том числе успешная работа нашего агентства для компании по производству видеоигр Sega, и, казалось бы, мне грех жаловаться. И все же при любой возможности я с тех пор высказываю свое несогласие и со знаменитым афоризмом мистера Чиата, и с выводами той статьи в Adweek. Джей частично прав, говоря о том единственном захватывающем моменте презентации агентства, когда с места встает аккаунт-планер и рассуждает о бизнесе клиента с точки зрения потребителя, предлагая новый взгляд и новые идеи. Но все может закончиться с саморекламой агентства, обмусоливанием первоначального брифа клиента, мол, агентство уловило суть. Длинной медиапрезентацией она обычно дается под конец, когда все присутствующие рассчитывают на краткость, и изложением первоначальных креативных идей, от которых, скорее всего, впоследствии придется отказаться. Что ж, если аккаунт-планер проводит презентацию хорошо, а само агентство убедительно рассказывает, что эффективность — это часть их философии, и что их отдел аккаунт-планирования интегрирован лучше всех, аккаунт-планирование и впрямь может показаться прекрасным новым рычагом для привлечения рекламодателей. Но клиент обычно выбирает агентство, исходя из того, чем оно может помочь его бренду и компании. Выбирается агентство в целом, а не какой-то один отдел. И решение принимается вовсе не на основании того, что агентство говорит во время презентации, а на основании его послужного списка. Многие из них умеют хорошо говорить о рекламе, но мало кто умеет хорошо ее делать. На мой взгляд, аккаунт-планирование, если оно используется правильно, это старый добрый способ привлечения клиентов и, согласен, самый лучший. Ведь если у агентства есть правильная философия аккаунт-планирования, оно заинтересовано только в одном — чтобы делать хорошую рекламу для вновь пришедших клиентов. В таком агентстве специалисты по аккаунт-планированию — точно знают место и роль своих стратегических исследований. У них хорошие рабочие отношения с другими подразделениями, особенно с креативным отделом. И самое важное, показывая потребителям сырые рекламные концепции, они не только честно их оценивают, но заставляют к себе прислушаться. С ними не всегда соглашаются, но как минимум к их рекомендациям относятся серьезно. В такой ситуации гораздо более вероятно, что реклама окажется эффективной и станет мощным рычагом привлечения новых клиентов. Поэтому, хотя аккаунт-планирование и можно назвать новым инструментом бизнеса, я утверждаю, что его воздействие проявляется косвенно. Аккаунт-планирование помогает агентству представить новым клиентам впечатляющее портфолио уже достигнутых результатов. И в противоположность точки зрения некоторых агентств, простое создание отдела аккаунт-планирования автоматически не привлечет новых клиентов. Ах, если бы все было так просто! В некоторых агентствах аккаунт-планеры занимаются простым сбором информации и не принимают участия в последующем процессе, разве что им поручают провести дополнительные исследования, которые должны подтвердить, что творческая идея, которая кажется клиенту неуместной и даже опасной для его карьеры, на самом деле очень нравится потребителям, и ее нужно реализовать. Ведь мнение потребителя прежде всего. Эта фраза появится в книге еще не раз. Как доказательство своей правоты, ее повторяют то работники агентств, то клиенты. При этом и те, и другие подразумевают одно. Мнение потребителя важнее всего, если оно совпадает с моим. Иногда такие действия в арьергарде оправданы. Но чаще рекламная кампания над неостывшим трупом упрямого клиента также бывает обречена. Подобный подход к изучению потребительского спроса и аккаунт-планированию – самый быстрый способ уничтожить доверие, на котором строится работа аккаунт-планеров. На самом деле, аккаунт-планер, если он хочет выполнить свои обязательства перед клиентом, может повлиять на результат рекламы только при наличии факторов, о которых говорил Стэнли Поллетт. Во-первых, утверждал он, все руководство агентства должно любой ценой стремиться к правильному пониманию содержания рекламы. Это важнее прибыли, важнее, чем угодить клиенту, важнее крикливых витрин с образцами. Для этого нужны преданность своему делу и уверенность в том, что полноценные и профессиональные суждения о содержании рекламы возможны только при наличии уже на ранней стадии данных о настроениях потребителей. Я знаю, что после этих слов многие президенты рекламных агентств, креативные директора и координаторы по развитию бизнеса начнут покрываться холодным потом. Но Поллетт говорил не о выборе между эффективностью и прибылью, между прочными отношениями с клиентом и выдающимися творческими достижениями. Разница, да и то условная, заключается в приоритетах. «Если вы правильно поняли, о чем нужно сказать в рекламе, — продолжает Поллетт, — все остальное приложится». Нужно отметить, что в то время, когда он писал эти слова, почти все рекламные агентства Лондона получали гонорары по системе комиссионных. Владельцы рекламоносителей возвращали агентству определенную часть, около 15-20%, от суммы, которую клиент заплатил за размещение рекламы. Таким образом, агентство получало деньги только после запуска рекламной кампании.